Глава 4. Но вернемся к различиям среди слепых. Прежде всего, существует коренное неравенство между слепыми от рождения и теми, кто утратил зрение из-за болезни или несчастного случая. Пришельцы, разумеется, со временем приобретают многие из черт туземной расы. Тут действует примерно тот же механизм, который заставляет мимикрировать евреев, живущих среди народа, их ненавидящего или презирающего. Ибо, хотя факт этот очень странный, ненависть слепых к зрячим куда меньше их ненависти к ослепшим. Чем вызвано это явление? Вначале я думал, что причины его сходны с теми, которые порождают вражду между соседними государствами или между согражданами. Известно ведь, что самые беспощадные войны – это войны гражданские. Достаточно вспомнить гражданские войны в Аргентине в прошлом веке или войну в Испании. Одна скромная учительница, Норма Гладис Пульесе, на которой я несколько месяцев изучал реакции провинциальных интеллектуалов, разумеется, считала, что ненависть и войны вызываются незнанием друг друга и всеобщим невежеством. Мне пришлось ей растолковать, что сохранение мира между людьми возможно лишь при полном их равнодушии и незнании друг друга. Сие есть единственное условие, при котором эти твари бывают относительно доброжелательны и справедливы, ибо все мы достаточно терпимы по отношению к тому, что нас не интересует. С книгами по истории и полицейской хронике вечерних газет в руках мне пришлось толковать азбуку человеческого характера этой дурехи, которая училась под руководством светил педагогики и верила в то, что грамотность хоть как-то сумеет решить главную проблему человечества. И тут я напоминал ей, что именно самый грамотный народ в мире придумал концлагеря для массовых истязаний и кремации евреев и католиков. В результате почти всегда она покидала постель, возмущаясь мною, вместо того, чтобы возмущаться немцами. Ведь мифы сильнее враждебных им фактов. И миф о благотворности всеобщего начального образования в Аргентине при всей своей нелепости и комизме устоял и устоит перед атакой любых сатир и доказательств. Однако, возвращаясь к интересующей нас проблеме, скажу, что позже, когда я лучше узнал и изучил секту, я пришел к выводу, что решающим моментом во вражде к пришельцам является кастовая гордость и, как следствие, неприязнь к тем, кто пытается и в известной мере с успехом войти в касту. Конечно, это характерно не только для слепых. Это происходит также в высших слоях общества, куда лишь после долгого испытательного срока и с неохотой допускают тех, кому благодаря богатству или браку детей все-таки удается пристать к высшему свету. Сперва тут не обходится без легкого презрения, но постепенно к презрению примешивается возрастающая враждебность. Возможно, срабатывает интуиция, подсказывающая, что от такого медленного, но верного нашествия чужаков нет защиты и преград, как они себе воображают. И в конечном счете у них возникает парадоксальное чувство униженности. И еще, конечно, влияет то, что их тайны обнаруживаются людьми, бывшими вчера их наивными жертвами и мишенью самых безжалостных акций. Этакие нежелательные свидетели, которые, хотя лишены и тени надежды вернуться в свой изначальный мир, с удивлением узнают истинные мысли и чувства людей, казавшихся им верхом беззащитности. Впрочем, все это, так сказать, анализ явлений, и хуже того, анализ посредством слов и понятий, пригодных для нас с вами. По сути, мы столь же способны понимать мир слепых, как мир кошек или змей. Мы говорим: кошки независимые, кошки аристократичны и коварные, кошки не преданы хозяевам. Но в действительности все эти понятия в данном случае лишь относительны. Ведь мы применяем наши человеческие понятия и оценки к существам с нами несоизмеримым. Точно так же люди не способны вообразить богов, не наделенных какими-то человеческими чертами. Вплоть до гротеска, вроде того, что греческие боги бывали рогатые.